Глава 21. Артем долго думал, размышлял и примерялся, но получалась какая-то фигня. Куда ни поставь башню магов, все порнография выходит. Сооружение предназначено для замков куда большего размера. Но улучшать замок король пока не спешил, все та же нехватка камня сказывалась. Поэтому башня магов была установлена в задней части и прилегала к восточной стене. Оттого вход в нее был недалеко от трона короля. Был, конечно, вариант построить башню на крыше замка, но тогда замок станет проходным двором, да и выглядело бы глупо. Поэтому сейчас люди наблюдали, как строится пятиэтажная каменная башня, и оказалась она не такой уж и большой, а выглядела как башня. Ничего выделяющегося, разве что с вершины башни была лестница на крышу замка. Артем посчитал, что с башни можно будет вести огонь по противнику, ну там лучники, автоматчики и прочее. В итоге замок стал казаться деталькой от пазла, но в любом случае все были рады. Теперь людям будет доступна магия. Думали они. Пока не выяснилось, что была построена лишь базовая оболочка. Каждый этаж башни нужно было обустраивать отдельно. За денежку. Но были и приятные новости. Внимание! Вы установили в Королевскую башню магов магический кристалл размера огромный. Из-за избытка магической энергии все улучшения вплоть до третьего уровня дешевле на 50%, а эффективность 200%. Не зря страдал, заулыбался король, смахивая системное сообщение. Вместе с большой компанией, в которую входили Клод, принц и его наставница, они пошли в замок и вскоре попали в башню. Первые два этажа были пустые, а на третьем располагалось энергетическое ядро башни. Там и парил тот кристалл, что добыл Артем. Но разместился тот не просто в воздухе, а между двух каменных колонн. Одна снизу, другая свисала с потолка. Эти колонны были исписаны рунами, которые сейчас весьма ярко сияли. Казалось, они работали на пределе. Я прямо чувствую магию. Здесь очень легко колдовать. Хвост Кайлы стал твердым и поднимался вверх, словно антенна. Таким, если ударить, можно оглушить, ну или синяки оставить. «И как тут тренироваться?» — поинтересовалась Кристина. «Да бери и магию создавай. Вот так». Кайла вытянула ладонь и создала пламя. «И все?» «Ага, в данный момент только так», — кивнула девушка-кошка. Артем тоже попробовал вытянуть ладонь и создать пламя. Но получилось плохо, лишь слабый огонек. С другой стороны, у него он получился с первого раза. Вскоре люди набаловались и пошли дальше, но остальные этажи также были пусты. Поэтому пришло время для улучшения башни. На третьем этаже находился пьедестал, который позволял произвести эти улучшения, но список был ужасающим. «Нет, комната магической медитации бесполезна. Тут и так магическая сила восполняется очень быстро», — возразила Кайла, ответив на слова короля. Впрочем, эту комнату рекомендовало описание сооружения. «Для начала нужна библиотека, и лучше установить ее на самый верх. Все же ее очень редко будут посещать». «Хорошо, осталось еще три комнаты». Король вздохнул, глядя на список, и посмотрел на своих магов. Отвертеться у них не вышло, пришлось помогать. Да и в принципе им самим было интересно, особенно принцу. За час обсуждений они выбрали 10 улучшений, и осталось выбрать из них, что тоже нелегко. В итоге они имели название, цена, учитывая скидку. Комната огня 500. Здесь маги огня могут тренироваться без угрозы уничтожить все вокруг и убиться. Комната ветра 500. То же самое, что и комната огня. Комната воды 500. Аналогично комнате ветра. Артефактная мастерская 1000. Здесь можно делать артефакты, если есть специалисты. Зал заклинателей 1500. Сооружение, которое обязано быть на самом верху башни. Грубо говоря, оно позволяет магам воздействовать на объекты вне башни. Как пример, создать туман, скрыв остров. Или породить молнию и сбить летающую тварь. Библиотека 100. Тут будут книги магических навыков. Мастерская чародеев 1000. Здесь можно будет улучшать снаряжение, добавляя ему различные свойства. Но нужны специалисты. Зал элементалей 3000. По словам Кайлы, в этой комнате создаются элементали, магические создания. Их можно использовать в бою, однако делаются они крайне долго, а поддержка их существования будет расходовать уйму ЕЖ. Кристальный сад 500. Эта комната позволит выращивать кристаллы, которые можно использовать в качестве магических батареек. Магический гарпун 2000. Самая интересная комната, по мнению короля. Гарпун позволяет притянуть к себе осколок. После долгих разговоров и споров Артем выбрал библиотеку, комнату огня, зал заклинателей и магический гарпун. К тому же зал усиливает гарпун, повышая мощь и дальность, ну и по мелочи. Также король улучшил центральную комнату с энергокристаллом, потратив 1000 монет. Это повысило эффективность всех помещений до 300%. Теперь в этом месте можно медитировать и отдыхать, ну и делать всякие полезные вещи. Но это если добавить некоторые элементы декора, тоже за монеты. После этого люди приступили к осмотру башни и начали с библиотеки. «Магия иллюзии?» – удивился король, держа книгу. Он думал, здесь будут лишь базовые стихии. А оказывается, помимо базовых стихий – огонь, вода, ветер, земля, мороз – есть еще и электричество с иллюзией. Впрочем, башня же королевская, а не обычная. Тут все лучше. «Я лишь слышала о ней, но никогда не видела в действии». Кошка с трепетом во взгляде держала книгу. Кайла посмотрела на парня молящим взглядом, а еще на ее белой блузке расстегнулось несколько пуговиц, отчего грудь едва не вывалилась, когда та поклонилась. «Можно мне магию иллюзии? Пожалуйста!» Голос был таким жалостливым, но вдруг ей по затылку ударили посохом. «А ну, сиськи спрятала!» Выругалась Кристина, а Лена яростно закивала. «Ой, злыдни!» – прошипела девушка, наглаживая шишку. «Держи, заработала, забой с нежитью». Король протянул ей монетку номиналом в сотню, и Кайла едва не бросилась на него, намереваясь прижать к своей большой груди. Но Лена грозно посмотрела, а Кристина выставила посох. Пришлось просто выучить магию. «Спасибо!» – заулыбалась она и начала стареть. Грудь уменьшалась и обвисала. Тело начало горбиться, но вдруг все вернулось, как было, а Кайла рухнула на задницу и тяжело задышала. «Тяжело. Нужно больше магических сил». «Значит, это была магия?» Артем призадумался и тоже изучил ее. Он сразу попробовал изменить свое лицо, но получилось лишь сделать какую-то кляксу вместо лица. А через минуту и сам тяжело задышал. «Очень тяжко». «Пожалуй, я откажусь. Ну или получу на халяву, как ученица наставника». Кристина неловко заулыбалась. Не хотелось ей позориться. Далее люди поднялись в зал заклинателей. В его центре был большой столб с четырьмя сферами в нем. К ним можно было приложить руку и запитать заклинание, которое выберет... кто-то да выберет. Вокруг большого столба находилось множество пьедесталов со сферами в них. Они нужны были для младших магов, которые будут подпитывать заклинания. Артем приложил руку к центральному столбу и понял, что ничего не понял. Но некоторое время спустя он все же смог понять этот зал и то, как с ним работать. И если постарается, может, даже сможет выпустить из башни огненный шар. Правда, с его первым уровнем магии огня он, скорее всего, ничего не сможет сделать. Ну или шар взорвется над башней. А вот когда присоединилась Кристина, появились новые возможности. К примеру, устроить дождь, но не тот, что уничтожает все живое, а обычный. После присоединения Кайлы можно было и туман сделать, а еще и иллюзию наложить. К примеру, чтобы скрыть остров от чужих глаз. Однако было одно «но». Нужно больше магов и выше уровня навыков. И, конечно же, практика в своих стихиях. Далее они поднялись на крышу и увидели парящую белую сферу. Она парила в 10 метрах над башней и в диаметре составляла около 2 метров. Долго любоваться не стали и спустились на второй этаж, в комнату огня. Эта комната оказалась весьма просторной. Здесь не было пламени, как людям показалось из названия, зато были удобные кресла, перед которыми стояли пьедесталы со сферами на них. Также имелась различная мебель, вроде диванов, книжных полок, что сейчас стояли пустые, и сундуков. В центре находилась большая колонна, но особого функционала она не несла. Присев на ближайшее кресло, Артем положил руку на сферу и получил системное сообщение. «Активировать тренировочное пространство? Да? Нет?» После подтверждения активации парень оказался посреди просторного луга. Недалеко были деревья, дома, статуи и даже воины, выглядящие безжизненными. И стоило оказаться в этом месте, как король получил исчерпывающую информацию, что можно делать, что нельзя. Впрочем, нельзя здесь практически не было. Поэтому можно было метнуть огненный шар в Кайлу, которая появилась недалеко. Если бы король умел. А вот она умела и метнула. Но не в Артема, а в принца. Его буквально на части разорвало. Правда, ошметки тут же исчезли, а сам он появился недалеко и был, мягко выражаясь, зол. Здесь работала лишь магия огня, но давалась она куда легче. Артем, который ничего не понимал в магии, без особых проблем смог покрыть ладони пламенем, ну а далее шарик небольшой сконцентрировать и взорвать свою руку. Не специально, конечно же. К счастью, больно не было, но и желание продолжать тоже. Поэтому он покинул тренировочное пространство и посетил первый этаж, где нашлась комната управления магическим гарпуном. Выглядел этот этаж очень необычно. Там был лишь один длинный коридор, который вел в комнатку с большим магическим экраном, креслом и сферой управления. С помощью сферы можно было навестись на осколок и загарпунить его. Однако заряд энергии еще не накопился. Пришлось оставить это дело и выйти из замка. Пока люди короля занимались башней, народ вовсю работал. Норф добывали камень, люди валили деревья, а остров приближался к своей следующей цели. Но это потом. Сперва король нашел сестер Синицыных. Обе сейчас находились в своей комнате, в таверне. Одна лежала на кровати, уткнувшись в планшет для рисования, а вторая сидела за столом и работала за ноутбуком. Стоит отметить, что комната была одноместная, но девушки жили здесь вдвоем. А из остальной мебели тут был сундук для вещей и небольшой шкаф, забитый всяким женским хламом. И все бы ничего, но Жанна, сидящая за столом, была в трусиках и майке на голое тело, а Инна полностью голая, благо хоть на животе лежала. Девушки кинули на Артема взгляд и вернулись к своим делам. «Может, приоденетесь?» — поинтересовался он. «Это наш дом. Здесь мы одеваемся как хотим», — возразила девушка, уткнувшаяся в планшет. «Ладно». Парень вздохнул и перевел взгляд с красивых нижних полушарий Инны на ее сестру. «Дело есть. Открываю магазин. Нужен кто-то, кто будет продавать, а также регистрировать товары на сайте правительства». После слов парня девушки вздрогнули и посмотрели на него со страхом в глазах. «Вам не нужно выходить из магазина. Там будет надежная охрана. А еще можете взять себе тройняшек в помощницы». «Звали?» Позади короля появились три девушки в нарядных платьях. «Нет». «Долг. Вы обещали нам». «Крови обещали. Мы голодные». Девушки говорили по очереди и выглядели обиженными. «Только немного», — заявил парень, а тройняшки едва не запрыгали от счастья. Они кинулись на короля, но тот покачал головой и вытянул руки. Шею он не собирался им представлять. Впрочем, девушки и этому были рады и тут же впились в его плоть, постановая от наслаждения. «Так, хватит, у меня сейчас голова закружится от нехватки крови». Парень грозно посмотрел на девушек, и те, осознав, что увлеклись, тут же обратились с серым дымом и сбежали. Парень же принялся лечить раны, чтобы они быстрее восстановились и кровь перестала течь. Однако что-то такое было в слюне девушек, что ранки сами затянулись. Вот только ощущал себя король паршиво, слишком уж увлеклись девушки. Пришлось присесть и съесть монетку. «Если будет охрана и не придется выходить, тогда хорошо», — заговорила Жанна. «Можно тогда нам краски для волос и немного макияжа?» — попросила Инна, которая приподнялась, но прикрыла свою небольшую грудь планшетом. «Хорошо, дайте список Кристине и поговорите с ней на эту тему. Желательно уже сегодня начать регистрировать товар». «Поняли, сегодня так сегодня». Жанна закрыла ноутбук и, встав, пошла к сундуку, где достала джинсы, а парень поспешил уйти. А то еще Лена приревнует и будет весь день обижаться. Далее король отправил Лену с Мирой в городскую больницу. Два старика-алкоголика уже были почти излечены и осталось совсем немного. А сам Артем посетил своих беженцев, найдя Олесю Петровну на складе. «Ну, как я и говорил», — рассмеялся он, увидев еду, которую раздавали этим днем. «Она была еще хуже, чем раньше». «Они нас за тупой скот держат», — возмущался какой-то мужчина. «А еще там везде полицейские. Вас ждут». Олеся показала телефон, где были видны люди в засаде у пунктов выдачи. «Вот как. Забавно. Значит, бандитов ловить у них нет людей и времени, а на меня аж 30 человек. Ух!» Засады были расположены по всей территории промышленного района, где находились пункты выдачи гуманитарной помощи. Правда, на складах его больше не было. Перенесли. «А можете собрать для меня больше видеоматериалов?» – поинтересовался парень и заулыбался. И весь следующий час толпы людей ходили с телефонами и снимали все на видео. Еду, что раздают, полицейских в засаде и многое-многое другое. А следом все это переслали Артему, где он смонтировал интересное видео. Как вы видите, товарищи зрители, слово нашего неуважаемого мэра ничего не стоит. Разве можно прожить на такое? Парень шел по территории промышленного района, снимая себя на телефон. Ранее он показал смонтированное видео и теперь направлялся к одному из мест раздачи еды. И теперь все эти 30 человек, вместо того, чтобы охранять людей от монстров и преступников, которые заполонили город, ловят меня за то, что я показал правду. Парень перевел камеру на пункт выдачи, где женщина рыдала и молила дать больше еды. Но раздатчики были непреклонны. У них указ – один комплект в одни руки. Дадут больше – могут лишиться работы. «По-вашему, это нормально?» – обратился парень к своим зрителям. «Тут люди умирают от голода, болезней, чудовищ и бандитов. А мэр на публику хвалится о своих успехах. Человеческие жизни, судя по всему, для него – ничто». «Стоять!» – раздался крик, и Артем обернулся, увидев трех мчащихся к нему полицейских. «Как видите, это действительно засада на меня, за правду. И, боюсь, если меня схватят, до утра я не доживу. Поэтому попрощаюсь с вами, надеюсь, не навсегда». Парень завершил стрим и, убрав телефон в карман, побежал. Да так быстро, что трое крепких мужчин рты пораскрывали. Догнать его, конечно же, не смогли, и вскоре он потерялся из виду. Сделав дело, Артем прошелся по магазинам, не забыл о мясе для Ашота. Запросы у него что-то росли каждый день, это при том, что все больше и больше монстров уничтожалось каждый день. В скором времени парень посетил магазин, где рабочие занимались ремонтом второго этажа. Там будет мастерская со складом товара, включая холодильник для мяса. «Привет, Тем!» На втором этаже парня встретил крепкий парень лет 30. Помимо него там было еще четверо работников. «Как тебе работа?» «Старались, как могли». «Спасибо, первый этаж вышел, что надо». Артем пожал руку товарищу и осмотрел второй этаж. «Вы вроде уже открываетесь, да? Будет что интересное?» «А тебе нужны системные предметы?» Удивился король, посмотрев на того. «Да знаешь, монстров все больше. Хочется в случае опасности суметь не только защитить себя, но и при этом инициализироваться». Артем посмотрел на товарища. Выглядел тот серьезным, да и его работники поглядывали. «Будет много добра, и даже скидку сделаю». «Спасибо, выручишь». Парень довольно заулыбался и после небольшой беседы принялся подгонять своих оболтусов. Артем же незаметно перенес Кристину с девчатами. Тройняшек пока не брал, но одного рыцаря для охраны взял. Но не в тех черных доспехах, а королевских латах. Интернет в здании был, компьютеры куплены, но не настроены. В общем, дел у девушек было море. А у Артема своих. Некоторое время назад позвонили из больницы. Старики-алкоголики очнулись.